И Нерон добавил, лаская Венеру, «Вот откуда ты пришла, ну? Расскажи нам, девка, как ты сражалась там внизу?» И, раскачивая бедрами, Венера начала показывать свою битву. «Ой, прости», — засмеялся Нерон, — «она не умеет словами, она так прекрасна, что ее сразу заставляет действовать, и она попросту разучилась говорить». И Венера, смеясь, продолжала свою похотливую пантомиму. «Ну вот я, земной бог, велю ей», — сумрачно сказал Нерон, и Венера остановилась как вкопанная. Застыла в немой величественной позе. Теперь она вся была гордость и неприступность. «Метаморфоза!» — вскричал Нерон. «Она превратилась... Кто перед тобою сейчас, учитель?» «Ну, узнал?» «Передо мною шлюха, Цезарь», — ответил Сенека. «Да у тебя очень плохо со зрением, Сенека. Ну что ж, будем намекать. Кто самые целомудренные женщины в Риме?» «Ну, ты ответишь, жрицы богини Весты, ибо они дали обет вечного целомудрия. А кто из этих целомудренниц самая целомудренная?» «Естественно, скажешь ты, верховная жрица, несравненная дева Рубирия. Ей 25 лет, она прекрасна и не познала ни одного мужчины». «Значит, перед тобою кто, Сенека?» «А?» «Я с рождения знаю непорочную деву Рубирию из великого рода Сабинов, а передо мною все та же шлюха». «Ах, этот гадкий провинциал абсолютно не в курсе нашей римской жизни», — вздохнул Нерон, обращаясь к Амуру. И, обняв Сенеку так, что старик опять задохнулся в его объятиях, Нерон благожелательно пояснил. «Эту самую непорочную деву Рубирию, которую ты знал с рождения, я, попросту говоря, изнасиловал. Прости за откровенность». «Ну, изнасиловал и все дела. Но ты учил меня, Цезарь, всегда должен родить о нуждах своего народа. Не могут же эти болваны-римляне остаться без символа целомудрия, а слухи ползут, в городе ропот. Как быть?» Амур сделал сочувственное лицо. «Я собираю...» «Да-да-да, я собираю наш великий сенат», — подтвердил Нерон. «И сенат издает постановление считать изнасилованную Рубирию девицей». Все тут же успокоились? «Довольны? Ни черта подобного! Беда римлян, они абсолютно лишены чувства юмора. Эта самая Рубирия, которую уже все считали целомудренной, удавилась. Ай... А что делаю я? Я делаю метаморфозу. Я тотчас вспоминаю твое учение о единстве противоположностей в природе и начинаю думать, кто же в Риме может стать самой целомудренной женщиной?» Амур хохочет и выталкивает вперед Венеру. «Да-да», — вздохнул Нерон. «На днях соберется сенат и примет закон считать эту тварь верховной жрицей богини Весты, символом целомудрия. Фантастика, а?»